тихонько перекинулся парой слов с неприметным человеком, перемазанным пылью и грязью, так, словно он не один десяток лиг, проскакал верхом без роздыху, кивнул, захлопнул дверцу, повернулся к Сварогу с озабоченным лицом. — Гонец из Портука. Крестьянский мятеж. Глава 9. Тени Латераны. Сварог стоял, опершись на перила потайного балкона, и уже привычно, даже с некоторой скукой, смотрел на неведомо где раскинувшиеся просторы. В плетеной корзинке у его ног шуршало и повизгивало. На той стороне ничего особенного не происходило. Как обычно, по автостраде в обоих направлениях проносились яркие машины, а вдали раскинулся город. У него не было времени подступать к загадке плотно. Даже не успел послать Элкона в свой замок за какой-нибудь сильной оптикой и обходился пока что 10-кратной подзорной трубой, которую вышкаленная охрана, никогда не задававшая лишних вопросов, раздобыла где-то во дворце, где именно, неинтересно. Король в такие мелочи не обязан вникать. А, впрочем, и с помощью этого нехитрого прибора, судя по фабричным клеймам и гравированным надписям, принадлежавшим раньше какому-то боевому кораблю по имени Бесстрашный, удалось разглядеть достаточно, чтобы сделать предварительные выводы. Во-первых, не было никаких сомнений, что там, на другой стороне, вовсе не покинутая им земля. Машины оказались совершенно незнакомых марок, примерно соответствовавшие уровню техники конца XX века, но во многих деталях изрядно отличавшиеся. Да и окраинные дома далекого города, которые удалось разглядеть, построены по канонам какой-то другой архитектуры. Во-вторых, там определенно стояло мирное время. Ни малейших признаков того, что страна ведет войну, в городе ни следа затемнения, ночами удается разглядеть мельтешение реклам и толпу на улицах с ярко освещенными витринами. К превеликому сожалению, Сварогу до сих пор так и не удалось рассмотреть какие бы то ни было вывески или надписи, и он представления не имел, какими там пользуются буквами, ведь это могло бы кое-что прояснить. Все попавшие в поле зрения рекламы были картинками без текста. Точно, никакой войны. Все до единого автомобили, высмотренные на дороге, были частными. Разноцветные, яркие, в основном выглядевшие новыми и ухоженными. Он не раз видел лица пассажиров, самые обычные человеческие лица. Влюбленные парочки, пожилые супруги, компании и одиночки. Ни единожды не удалось увидеть военные машины, не говоря уже о бронетехнике. Полицейские, правда, не раз проносились броско выкрашенные в желто-черный цвет с красной полосой по борту, с какими-то причиндалами на крыше, весьма смахивавшими на динамики и мигалки. Но это совсем другое. В общем, эта страна и вела войну, если то какую-нибудь мелкую, не затрагивавшую всех. Порой Сварог и сам удивлялся своей терпеливости, положительно повзрослел, совершенно не тянуло спрыгнуть вниз и прогуляться в некотором отдалении от балкона. Мало ли что может случиться. На кого тогда останется хозяйство, если он даже не вляпается в неприятности, а просто застрянет на той стороне? Вот то-то и оно. Так что феномен мог подождать. Вот когда съедется разлетевшаяся по всему континенту странная компания, когда вернется Анрах, когда у Элкона появится свободное время, когда станет меньше неотложных дел, а пока что он на балконе просто-напросто отдыхал ненадолго, улучив четверть часика, стоял и смотрел на яркий, уютный, безмятежный, неведомый мир, если и отягощенный своими проблемами, то скрытыми за линией горизонта.